День А.2.1. Бывают сны, от которых не хочется просыпаться. Но бывают и такие, после которых не хочется больше спать никогда. Когда я начал приходить в себя, то в первую секунду мне показалось, что пылающий в адском огне совенок был всего лишь сном. Кошмаром, порожденным этим безумным миром, единственной целью которого являлось свести меня с ума. Но понимание пришло довольно быстро. Я сидел на заднем сиденье Икаруса, а в глаза бил яркий дневной свет. «Значит, все действительно повторяется», — проворчал я. Ступни как будто бы больше не болели, но когда я посмотрел вниз, то обнаружил Славю, спящую у меня на коленях. Аккуратно переложив ее голову на сиденье, я встал, прошелся по салону и осмотрел свое тело. Все было как будто в порядке, даже пионерская форма выглядела как новая. Но стоп, если все начинается по новой, то я должен быть одет в джинсы и пальто. Впрочем, такая мелочь сейчас меня совершенно не волновала. Я вышел из автобуса и осмотрелся. Тот же совенок, без каких-либо следов разрушений и пожара. Я чувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим, но в голове было совершенно пусто. Что вчера произошло? Как и почему, кто в этом виноват и зачем этот кто-то все это устроил? Я не знал ответов на эти вопросы, и у меня просто не было сил их искать. Интересно, если одна Славя сейчас спит в автобусе, то встретит ли меня вторая? Я вернулся в салон и разбудил девочку. «Что? Где я?» Она встала, протерла глаза и долго озиралась по сторонам. Ее пионерская форма, так же, как и моя, выглядела как новая, а от копоти не осталось и следа. Славя, наконец, пришла в себя и долго смотрела на меня, как на диковинную зверушку. «Что?» — не выдержал я. «Где мы?» — спросила она сдавленным голосом. «Видимо, как я и говорил, в новом цикле». «Цикле?» «Ну да. Впрочем, если ты ничего не помнишь...» Я тяжело вздохнул и посмотрел в окно. До прихода второй Славы оставалось еще достаточно времени. «Я вчера рассказывал, что мы попали в некий пионерлагерь «Совенок». Судя по всему, мы проводим здесь 7 дней, а потом все начинается заново. Надеюсь, в этот раз мы оказались в более знакомом мне мире». «Я есть хочу», — неожиданно серьезно заявила Славя. «Скоро поедим». «Так все-таки ты ничего не вспомнила?» «Нет», — мрачно ответила она и отвернулась. «Я же тебя ни в чем не обвиняю. Просто в данной ситуации мы можем полагаться только друг на друга». «Почему я должна тебе верить? Может, ты во всем этом и виноват?» «Знаешь, у меня были те же самые мысли насчет тебя. Я начал заводиться, но, видя ее расстроенное лицо, успокоился». «Извини, я понимаю, что тебе тяжелее, чем мне». «Значит, тебя Семен зовут?» «Ну да». Мы просидели в автобусе с полчаса, но копия Слави так и не появилась. Более того, в лагере вообще не оказалось людей. К тому же не нашлось никакой еды и в столовой. Все выглядело точно так же, как тот мир, где я с другой Славей ел грибной суп. Совенок представлялся игрушечной копией себя самого, как какой-то макет с советской выставки середины 20 века. Все выглядело правильно и знакомо, даже царапины на лавочках были как будто бы на своих местах. Но помимо людей в этом лагере отсутствовали и всякие следы их пребывания. Никаких личных вещей в домиках, мусора на дорожках или следов жизнедеятельности в уборных. «Ты же говорил, что это пионерский лагерь? А где тогда пионеры?» — спросила Славя, когда мы сидели в столовой и голодными глазами таращились на пустую кухню. «Не знаю. Это место вообще больше похоже на макет совенка». «Макет?» — непонимающе переспросила девочка. «А ты знаешь, какие грибы съедобные, а какие нет?» — сместил я тему на более актуальную для нас обоих. «Грибы? При чем тут грибы?» — разозлилась она. «А при том, что неделю без еды мы здесь вряд ли протянем». «Ты же говорил...» Славя вдруг заплакала, хотя слез от нее можно было ожидать куда раньше. «Ты говорил, что мы скоро поедим. Я ничего не помню, так теперь ты меня еще и обрекаешь на голодную смерть». «Вообще-то я тут совершенно ни при чем. Но ладно, я найду что-нибудь. Подожди здесь». Естественно, виноватым я себя не ощущал ни в коей мере. Но спорить со Славей в таком состоянии — плохая идея. Другое дело, что я понятия не имел, где можно найти какую-нибудь еду. Проклятый мох, растущий с северной стороны деревьев, вряд ли сгодится в пищу. Наверняка в лесу есть земляника и орехи, а, возможно, и яблоки, но вряд ли этого хватит. Однако я все же взял покрывало в домике вожатой, из которого можно было соорудить котомку, и отправился на поиски еды. Раньше я не раз задумывался о том, смогу ли выжить, оказавшись в подобной ситуации. Однако все эти измышления были чисто теоретическими, и мне даже в голову не приходило изучать различные гайды выживальщиков, коих в интернете было предостаточно. Если постоянно готовиться к худшему, то оно рано или поздно наступит. Впрочем, как выяснилось, и если не готовиться, тоже. Однако помимо ягод и орехов был еще один вариант. Я вспомнил, что в бомбоубежище в шкафах лежат сухпайки, к тому же их там было достаточно много, возможно, даже хватит двоим на неделю. Я раздумывал некоторое время, стоит ли брать Славю с собой. Памятуя о ее состоянии, вряд ли. С другой стороны, поход в старый лагерь может занять больше времени, чем я планировал. В итоге я вернулся в столовую. «Не хочу тебя заранее обнадеживать, но есть у меня одна идейка». Славя сидела в той же позе и на том же месте, на котором я ее оставил. «И какая же?» «Она немного ожила. В лесу есть склад, на котором в моем мире были запасы продуктов длительного хранения, скажем так. Мне совершенно не хотелось использовать слово «бомбоубежище». Почему ты думаешь, что они там есть, раз даже в столовой нет еды? Не проверю, не узнаю». Я попытался максимально ободряюще улыбнуться. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Нет, как раз наоборот. Один я быстрее справлюсь. А тебе лучше поспать, во сне хоть голода не чувствуешь». «Как знаешь». Все это она говорила монотонно, словно вопрос собственного выживания ее волновал постольку-поскольку. Я отвел Славю в домик Ольги Дмитриевны, а сам двинулся в путь. Идти в старый лагерь в этот раз было не так страшно, как ночью. Да и, в принципе, прошлого посещения мне хватило, чтобы изучить эту локацию, заблудиться было сложно. Однако при свете дня вид здания старого лагеря заставил меня замереть на мгновение. Куда делись туман и призраки, виденные мной здесь ночью? Скрип карусели и задорный смех полупрозрачных детей. Здание выглядело тоскливо, даже жалко, и не вызывало решительно никакого страха. Я вошел внутрь и сразу обратил внимание, что повсюду не разбросаны детские игрушки на столе, не оказалось книги, да и в целом это место тоже напоминало какой-то макет, только очень старый. Шанс найти еду улетучивался с каждой секундой. Но раз уж я пришел, я открыл люк и спустился вниз. «Твою мать, забыл фонарь!» — чертыхнулся я. Впрочем, вряд ли бы он нашелся в этом лагере. Однако в бомбоубежище есть свет, а от лестницы до него не так уж и далеко. Постоянно спотыкаясь, я все-таки кое-как доковылял до двери и с трудом открыл ее. Внутри все выглядело примерно так же, как я и запомнил, только как будто чище. Не считая девочки, которая стояла прямо посреди комнаты. Невысокая девочка в пионерской форме с длинными темными волосами посмотрела на меня и хитро улыбнулась, когда я вошел. Раньше я ее в лагере точно не встречал. «Значит, вот оно как», — произнесла она тонким голосом, словно услышала правильный ответ на вопрос «что, где, когда». «Ты кто?» — выдохнул я. «Я пионерка, как и ты». Она смешно не выговаривала букву «Р». Девочка совершенно не волновалась, и дело было даже не в том, что мы оказались вдвоем в заброшенном бомбоубежище. Напряженная ситуация и в реальном мире. Эта девочка выглядела абсолютно уверенной в себе, и казалось, она полностью контролирует ситуацию. как тот пионер, пронеслось у меня в голове. Только вот проблема в том, что я никакой не пионер. Ну, а я вполне, — говорила она все тем же тоном снисходительного превосходства. Что здесь происходит? Почему в этом лагере никого и ничего нет? Что за чертовщина творилась в прошлом цикле? Я решил, что стоит пропустить любезности и перейти сразу к делу. Девочка явно знает многое. Можно сказать, что это демо-версия лагеря из того мира, где нет людей. Что людей нет, я уж заметил. Да и бывал я уже в подобном месте. Девочка продолжала загадочно улыбаться, а я взвешивал свои приоритеты. Ответы — возвращения в нормальный лагерь или еда. Если она хоть в чем-то похожа на того пионера, то все сразу получить не удастся. «Ты, наверное, думаешь, что я такая же, как твой двойник. Спешу тебя обрадовать, это не так. Но и помогать вам в мои планы не входит». Улыбка вдруг исчезла с ее лица. «Что тогда ты здесь делаешь?» «Тебя жду». «Меня? Зачем?» «Ты вчера нашел одну вещь, которая принадлежит мне. Я знаю, что ты спрятал ее где-то в домике вожатой. Однако потом случилось...» Она долго выбирала слово, как будто не хотела меня обидеть. «Это происшествие, о котором ты говорил. И сегодня этой вещи не оказалось на своем месте ни в одном из циклов. Мне нужно знать, что ты делал и с кем говорил». «И для этого разговора ты выбрала столь подходящее место?» Я развел руками в стороны, давая понять, что бомбоубежище — это не гостиная дома благородных девиц. «Хотела тебя увидеть», — невинно улыбнулась девочка. «Увидела? Ничего не скажешь. Так что за вещь ты ищешь? И зачем она тебе?» «Старый советский фотоаппарат. А вот зачем он мне? Это уже мое дело». «Допустим, я видел твой фотоаппарат. Что мне с этого будет? Казалось, что с ней все-таки можно поторговаться». «А что ты хочешь? Готов выполнить твое любое желание». Девочка лукаво стрельнула глазами. «Но только одно. Выбирай с умом». Итак, мои предположения были верны. Что же попросить? Запас еды? Возвращение в знакомый лагерь или ответы? Тут же пришло осознание, что ответы на хлеб не намажешь, а проверять, к чему приведет голодная смерть в этом мире, в мои планы точно не входило. К тому же, если мы в следующем цикле вновь окажемся в этом лагере, то все придется начинать по новой, в том числе и поиски еды. Возвращение казалось более разумным вариантом, но оставался еще вопрос со Славей. Я не мог просто бросить ее здесь. «Любое желание, говоришь? Можешь вернуть меня в реальный мир?» — спросил я, скорее, чтобы потянуть время. «А ты этого хочешь?» — звучала она совершенно серьезно. «Нет, я планирую остаться здесь навечно и в итоге превратиться в того пионера. Что за глупые вопросы?» Почему-то ее слова меня сильно задели. «У тебя были все шансы выбраться, как и у многих других». «Да кто ты такая, чтобы мне нотации читать? Может, я вообще сюда попал из-за тебя?» Я сделал шаг вперед, но девочка даже не дрогнула. «Не волнуйся, я не имею к этому никакого отношения. Можешь считать меня такой же пленницей. Просто у меня отношения с надзирателями получше». Она вновь улыбнулась этой бесячей улыбкой. Спорить с ней дальше не имело смысла. Если она обладает хотя бы теми же силами, что и тот пионер, то это не просто глупо, но и опасно. «Ты же знаешь, что я здесь не один. В домике вожатой меня ждет Славя, одна из Слав», — осторожно сказал я. «Знаю». «Ты можешь вернуть нас обоих в более безопасный мир, например, в тот, куда я попал изначально?» «Но там ведь уже есть одна Славя», — вдруг засмеялась она. «Ну, будет две. Скажем, что они сестры-близняшки. Эка невидаль. Не самое странное, что случалось в этом мире». «Две версии одного и того же человека в одном цикле — не лучшая идея, и без крайней необходимости не стоит этого допускать». «Скажи это тому пионеру», — с раздражением фыркнул я. «У нас с ним разные взгляды, как на лаги в целом, так и на его обитателей». «Ну, коли разные, помоги нам, если это в твоих силах». «Я могу вернуть тебя одного в твой оригинальный цикл или дать вам еды на неделю. Уверена, ты об этом тоже думал», — ухмыльнулась она. «Но сначала расскажи про фотоаппарат». «Нет, так не пойдет». «А у тебя есть выбор?» Девочка не казалась ни злой, ни опасной, но ставила передо мной задачу посложнее всего, с чем мне приходилось сталкиваться в этом мире ранее. С одной стороны, этой славе я ничего не должен, как и вообще кому-либо здесь. С другой, не могу же я вот так просто ее бросить. Пусть, скорее всего, даже если она умрет, то через неделю, как ни в чем не бывало, начнет новый цикл. А если нет? Если смерть в этом мире — это конец? Да если даже через неделю для нее все начнется по новой, то, возможно, она будет навеки заточена в цикле, в котором ей придется каждый раз умирать голодной смертью. Если ты сомневаешься насчет Слави, то я развею твои сомнения, с ней все будет в порядке. Девочка продолжала улыбаться, и это пугало. Казалось, что она относится ко мне как к неумелому актеру, который пришел на прослушивание для второстепенной роли в посредственном спектакле заштатного уездного театра. «Точно. Честная пионерская». Она зачем-то подбросила вверх свой красный галстук. «Ну тогда сначала фотоаппарат». Девочка вмиг стала серьезной. «Да не знаю я ничего толком. Я вчера нашел его в лесу, в хижине, принес в домик вожатый и положил под кровать. Лег спать, а когда проснулся, начался этот апокалипсис. Я даже обуться не успел. Какой уж там думать про старый фотик. Наверняка он так и сгорел вместе с лагерем». «Ты никого не видел и ни с кем не разговаривал?» Она нахмурилась. «В тот момент нет. А так, в последние два дня я только и делаю, что мотаюсь по этим вашим циклам волею своего черного двойника». «Хм, странно». Она задумалась и села на кровать. «Если все так, как ты говоришь, то фотоаппарат должен быть на месте. Ведь то, что ты вчера видел, это просто иллюзия». «Иллюзия? А мне все показалось вполне реальным. Мои изрезанные в фарш ноги не дадут соврать». «Здесь бывают разные иллюзии». Сейчас ее улыбка выглядела совершенно неуместно. «Ладно, тебе достаточно этой информации?» «Нет». Она вдруг легко встала с кровати и подошла ближе. «Но я тебе верю. Даже не вижу смысла проверять. Впрочем, на твой счет у меня есть другие опасения». Она пристально заглянула мне в глаза снизу вверх. «Это какие же?» Я отвел взгляд. «Ты не хочешь стать таким же, как твой двойник, но, похоже, это твоя судьба». «Спасибо», — обласкала. «Как бы там ни было, свое слово я держу. Закрой глаза». Я закрыл глаза и принялся ждать. Девочка отошла от меня, затем послышалось какое-то копошение. На мгновение стало тихо, и я тут же почувствовал дуновение ветерка на своем лице. Я стоял на остановке автобуса. Ночь, звезды. Выходит, девочка сдержала свое слово. Мысль о славе отозвалась тупой болью где-то глубоко внутри. Но что сделано, то сделано. Надо возвращаться в лагерь. «Привет. Что тут так поздно делаешь?» Я вздрогнул, обернулся и увидел Славу, стоящую передо мной. Кажется, у нас был этот разговор, кажется, в этом самом месте, кажется, ровно неделю назад. Но в то же время казалось, что с того момента прошла целая вечность. Славе. Другую ее версию я бросил в безлюдном и пустом мире, понадеявшись только на слова той странной девочки. Хотелось верить, что если она сдержала одно свое слово, то сдержит и второе. Я попытался убедить себя, что у меня не было выбора. Если девочка давала шанс спастись только одному из нас, то глупо было им не воспользоваться. Не догнал Ульяну?» Это Слава улыбалась. «Неудивительно, никто не может. Ты, наверное, есть хочешь, ведь поужинать-то не получилось». «Вот есть я действительно хотел зверски». Когда мы вышли на площадь, Слава внезапно остановилась. «Извини, мне надо соседку предупредить, что я попозже приду, а то она сама такая пунктуальная, будет волноваться. Ты иди пока к столовой, а я через минутку, хорошо?» «Давай ты мне ключи дашь, а я тебя там подожду». «Ключи?» Она на мгновение нахмурилась, но затем протянула мне связку ключей. «Надеюсь, столовая к моему приходу останется целой». На крыльце я ожидаемо встретил Алису, но в этот раз без всяких церемоний отодвинул ее в сторону, открыл дверь и сказал. «Сейчас Славе придет, но если тебе нужны булки, то милости прошу». «Чего? Тогда я отчаливаю. А тебе это припомню. За тобой уже второй должок». С этими словами Алиса скрылась в ночи. Я быстро зашел на кухню, положил на поднос с десяток булочек, взял стакан и несколько треугольничков с кефиром. Кажется, в тот раз мы сидели где-то в середине зала. Я некоторое время выбирал точно тот же стол и стул. Когда Слава вернулась, я прикончил почти все булочки. Ел я так быстро и с таким напором, что даже вспотел. «Ничего себе! Ты так проголодался?» — присвистнула она, сев, как и в тот раз, напротив меня. «Все, Ульянка виновата», — попытался отшутиться я, но это никак не подняло мое мрачное настроение. А еще и Славя, глупо хлопающая глазами. Конечно, это не та Славя, которую я оставил в том мире. Я вроде бы решил не сожалеть о принятом решении, но какое там? И почему вообще я так поступил? Почему не остался с ней, почему не попросил еды для нас обоих вместо того, чтобы облегчить участь только самому себе? Вспомнились слова моего двойника про куклы. Кукла с амнезией — это что-то новое. Но если все действительно так, то я поступил правильно, поставив себя как реального человека на первое место. Славя смотрела на меня так же внимательно, как и в первый день, но сейчас совершенно не хотелось ничего у нее спрашивать и слушать комментарии про то, как я сосредоточенно жую. Мне вдруг стало мучительно больно находиться рядом с ней. Ведь это она во всем виновата. То есть, конечно, не она. Виновата та девка, которая оставила ту Славу там. Да, точно, пусть она и говорила, что тоже пленница, но не может заключенный иметь столько же власти, сколько и его тюремщик. Если все это какой-то изощренный эксперимент, то она среди его организаторов. И почему я вообще решил, что все происходящее реально? Может быть, на самом деле я лежу на металлической кушетке в какой-нибудь лаборатории глубоко под землей, а моя голова опутана сотнями проводов. Тогда сам этот лагерь, циклы, двойники — это все объясняет. «Да ведь реален здесь только я!» «Семен, с тобой все в порядке?» Славя выглядела взволнованно. «Да все просто отлично. А почему спрашиваешь? У тебя такое выражение лица?» «Какое?» «Ну, я не знаю». Она звучала испуганно. Я качнулся несколько раз на стуле и почувствовал, что из кармана что-то выпало, глухо ударившись о кафельный пол столовой. Это оказалась конфета «Белочка». Странно, откуда она там взялась. «На, вот, хочешь?» Я протянул конфету Славе. «Нет, спасибо, на ночь сладкое вредно». Слабо улыбнулась она. «Об этом можешь не волноваться. За неделю много не наберешь», — ухмыльнулся я и спрятал конфету обратно в карман. «Что?» Она выглядела все более испуганной. «Говорю, что в этом лагере самая эффективная методика снижения веса. Я бы назвал ее полная перезагрузка». «То есть ты поняла?» «Полная перезагрузка. Всю неделю загружаешься, а под конец раз — и разгружаешься». «Семен, с тобой все в порядке?» «Нет», — коротко сказал я и вышел из столовой. Я не хотел спать в домике Ольги Дмитриевны вместе с тупой вожатой. Для начала придется отвечать на ее идиотские вопросы и строить из себя пионера. И какого черта я играл в эти бессмысленные игры почти всю прошлую неделю, если в итоге все вышло вот так? Эксперимент это или реальность? Какая уж разница? Если даже пионер и та девочка не могут выбраться отсюда, то куда уж мне? А если именно они стоят за всем этим, то и того хуже. Еще несколько дней назад я ничего этого не знал, но у меня хотя бы была надежда. Я и раньше считал себя пионером, но в какой-то мере был все же частью странного коллектива, состоящего из людей, отыгрывающих этих самых пионеров. А кто я теперь? Их хотя бы не трогают. Та же Славя каждую неделю встречает меня у ворот, убирает площадь, сортирует книги в библиотеке, плавает на остров за земляникой, ходит в походы, в общем, наслаждается жизнью. В то время как я стал просто безвольной игрушкой в руках каких-то высших сил и их любимчиков. «Куклы, чертовы куклы!» — скрипел я зубами, уходя все дальше от столовой. И даже тот пионер, почему я решил, что он мой двойник? Если он пробыл здесь дольше, то это я его двойник. А существую ли вообще я сам? Может быть, все мои воспоминания о прошлой жизни в реальном мире — это всего лишь часть программы? Тогда я или бездушный робот, или просто набор нулей и единиц в оперативной памяти какого-то сверхмощного компьютера. Нет, так точно можно сойти с ума. Я шел, не разбирая пути, и оказался на сцене. Лег на скамейку и заснул.